будьте хорошим рассказчиком. Люди любят истории и хорошо их запоминают. Речь не должна напоминать сухую лекцию, и здесь очень поможет юмор. Он напомнит и вам, и окружающим, что между всеми нами немало общего. Искусство рассказчика – это навык, который можно приобрести. Поэтому работайте над собой. Полезно присмотреться к комикам и юмористам, а хорошие актеры помогут вам научиться тому, как важно правильно выбрать момент для ударной фразы.